Глава четвертая. Ронни. Через год после этого я впервые увидел Лей Линия. Я проснулся от яркого пульсирующего света, который словно прорезал пол откуда-то из-под церкви. Сначала я жутко испугался, просто невероятно. Я бросился к Кристе, боясь, что этот луч просто разрежет мою малышку. Схватил ее на руки, прижал к себе, стараясь отодвинуть как можно дальше от света. Крис проснулась, ухватилась ручками за мою шею, испуганно оглядываясь. Жизнь на улице может даже четырехлетнего ребенка научить всегда быть начеку. «Ронни, что случилось?» «Малышка, я не знаю. Возможно, нужно было бежать как можно дальше от того света, но я не хотел уходить из своего дома». Я хотел, чтобы ушел свет. «Ронни, я хочу спать!» — захныкала Криста. «Еще совсем ночь!» «Погоди, Крис!» — я чмокнул ее в щеку. «Ты все равно не сможешь спать при таком свете!» «Каком свете, Ронни?» «Так я понял, что кроме меня этот свет никто не видит. Долгое время я просто не мог спать. Демонов свет...» Залазил под ресницы, как бы я ни укрывался, как бы ни прятал голову. Я искал новое жилье, но вдруг обнаружил, что все наиболее пригодные для нашей жизни места тоже стоят на световых линиях. Сначала от этого понимания я пришел в ужас, но вскоре страх перед неизведанным перешел в раздражение. Я был истощен и измотан бессонницей. Я начал срываться на Кристе, драться с такими же беспризорными ребятами и довел себя до того, что однажды просто лег на линию света в искренней надежде, что она, наконец, поглотит меня или оставит в покое. И она оставила. Утром я проснулся в полутемном помещении церкви. Рядом играла с самодельными куклами Крис. Линия была, но едва заметная. Совершенно не мешающая, а наоборот, словно поддерживающая, указывающая путь. Я не знал, отчего линия изменила свое поведение, но понял, что могу влиять на нее. Каждый раз, когда она становилась ярче, я просто ложился на нее спать, и все проходило. С Лисом мы познакомились еще примерно через год, даже не помню, при каких обстоятельствах. Может быть, мы даже подрались с ним при первой встрече, а потом я позвал его в гости. Он был младше меня на пару лет и сразу понравился Кристе. Когда он приходил в нашу церковь, она просто млела, а он также млел от нее. Для маленького белокурого ангела он был чем-то неземным, и Лису нравилось быть для нее именно таким. Он нашел своего зрителя. Точнее, он забрал моего зрителя. Юркий, рыжеволосый мальчишка был смешным и свободным, а я был другим. Странно, но я никогда не чувствовал до этого зависти. Никогда. Даже к тем, кого судьба любила больше, чем нас с Кристой. Но в тот момент мне казалось, что история с мышкой повторяется. У меня опять забирали самое дорогое. Я старался, терпел, но все же однажды не выдержал и уже был готов выгнать его раз и навсегда. Но, знаешь, Господи, тогда я еще верил в тебя. Я так в тебя верил, демоны, тебя забери. Но ты бросил меня уже тогда. Прости, я не должен обвинять того, кого прошу совершить чудо. А мне так необходимо твое чудо сейчас. Умоляю тебя. Но да, я помню правила. Сначала исповедь. Итак, когда подъехала карета, мы с Кристой и Лисом завтракали. Я украл почти свежее мясо, и в то утро у нас был пир. Я ломал голову над тем, как избавиться от мальчишки, не расстроив при этом Крис, и ничего не мог придумать. Лишь же, наоборот, был разговорчив еще больше, чем обычно. Мы замерли, когда услышали первые звуки. Теперь я понимаю, что бежать нужно было сразу, но в нашу церковь никогда за все эти годы не заходили взрослые. поэтому мы искренне верили, что карета проедет мимо. Потом мы верили, что люди, которые вышли из кареты, просто побродят рядом и уберутся во свояси. А потом в разбитом окне я увидел чье-то лицо. Мужчина посмотрел прямо на нас, а после обернулся и закричал: «Святой отец, здесь дети!» Нас вытащили наружу, и мы предстали перед ним. Высокий, статный мужчина в идеальной белой сутане и с огромным крестом на шее смотрел на нас по-отечески. «Здравствуйте, дети мои!» Глубокий голос, привыкший вещать на более объемную аудиторию, поприветствовал нас. «Вы здесь живете?» «Да», — пискнула Криста. Мы с Лисом косились из-под лобья. В отличие от маленькой Крис, которую я старался оберегать от всего, что может обрушиться на нее во время беспризорной жизни, мы с мальчишкой понимали, что от взрослых никогда не стоит ждать ничего хорошего. «Я рад, что нашел вас». Я помню эту фразу, будто бы он сказал нам ее вчера. Для меня она стала началом конца. Хотя, конечно, тогда я этого еще не понимала. Оказалось, что церковь собираются реставрировать, поэтому жить там мы больше не могли. Однако нам выделили другое место. Всем троим. Это было старое здание, запустевшее, но абсолютно целое. Ветры не пробирали его насквозь, а у каждого из нас даже был свой матрас. Единственное, что меня озадачило тогда, это то, что через это здание из темно-бордового, почти черного кирпича тоже проходила световая линия. В городе была куча мест, где церковное руководство могло нас поселить, а нам опять достался дом с линией. Но Криста и Лис были счастливы, у них появился настоящий дом. Каждый день к нам ненадолго наведывался святой отец, приносил еду, болтал с нами, научил читать и писать, дарил книги, полные сказочных историй. Первый раз в библиотеку тоже привел нас он. Для трех сирот клирик стал тем, кто открыл дверь в новый, более совершенный, чем наш мир. Он был добр к нам настолько, что через время в его искренность поверил даже я. Вопрос, который изменил для меня все, он тоже задал именно в библиотеке. Однажды он сказал: «Я обеспокоен, дети мои. Пожалуй, вам нужно будет покинуть ваш дом». «Почему?» Лис не скрывал своего расстройства, а Криста еще не поняла, что надвигается очередная буря. «Я узнал, что через ваш дом проходит дорога демонов, и я волнуюсь за вас». Ребята ахнули, а я едва проглотил ком в горле. «Демоны хитрые, и они способны прятаться за светом», — продолжил святой отец, внимательно глядя на нас. «Кто-нибудь видел этот свет?» Я молчал, но уже знал, что мне больше не утаить свой секрет. «Мы не видим, отец», — ответил Лис. Мальчишка бросил на меня быстрый взгляд, и святому отцу этого хватило, чтобы все про меня понять. Я знаю, Лис не хотел меня выдавать, но очень долгое время я не мог его простить. «Ты видишь свет, Ронни?» Я молчал. «Хорошо, мальчик мой, хорошо», — похвалил меня мужчина. «Запомни, Ронни, ты особенный. У тебя великий дар». Я уже говорил, что дураком никогда не был и чувствовал, что мой дар не принесет мне ничего хорошего. Поэтому, когда он привел нас домой, я просто обязан был сделать все правильно. «Лис, ты должен кое-что мне пообещать». Я дернул мальчишку за шиворот, потому что он демонстративно от меня отворачивался. «Ничего я тебе не должен». «Должен, маленький демон». Я отвесила ему оплеуху и вынул нож. Мальчик забился в моих руках, но я был старше, и в моих руках уже появились отголоски мужской силы. «Ты сбрендил, особенный! не смей меня резать!» Криста завизжала, но у меня не было на нее времени. «Поклянись на крови, что никогда не бросишь ее!» — рявкнул я. «Поклянись мне, отродье темнейшего!» Лис замер. Шестилетний Крис тихо плакала в стороне, закрыв рот руками. А я уже полосовал себе ладонь ржавым раскладным ножом, который нашел на улице пару лет назад. «Поклянись мне, лис!» «Я тярга!» — буркнул пацан. «Но нож у меня взял. Меня мамка так назвала. Мне сказала тетка, которая меня кормила». Он чиркнул по раскрытой ладони лезвием и поморщился. «Поклянись мне, тярга!» — повторил я, протягивая руку. «Клянусь тебе, Ронни!» Он ударил по руке, и мы закрепили клятву рукопожатием. «Я не брошу ее!» «Ронни, ты уходишь!» Криста бросилась ко мне. Она уже была тяжелая, но я все равно подхватил ее на руки и прижал так крепко, как только мог. «Малышка, послушай! Если бы там не было лис, я бы точно разрыдался не меньше, чем Крис. Сейчас мне нужно уйти, но я тебе обещаю, что однажды найду тебя, честно-причестно». «Не уходи!» — завыла девочка в голос. «Я люблю тебя, Ронни!» «Я тоже тебя люблю!» Я уже слышала шаги на лестнице. «Ты слышала? Я обещаю, что где бы ты ни была, я найду тебя. И не верь никому!» «Линии не от демонов, Крис! Не от демонов! Ронни!» Дверь отворилась, и я увидел добрую улыбку святого отца. «Пойдем, Ронни!» — мягко позвал он. И я пошел, потому что мне надо было защитить моего маленького ангела. Я шел и слышал, как рыдает наверху моя малышка, как что-то бубнит тиарга. «Ты умный парень!» — похвалил меня святой отец. — Я знаю. Вот так, Господи, начались самые страшные 4 года моей жизни. Порой я думал, что не выживу, не смогу, не выдержу. Боль наполняла каждый миг моей жизни. Но я обещал ей, что найду ее. И я сделал все для этого.